Часть вторая. Мудрец. Молодые Буонаротти очень обрадовались, узнав о предстоящем приезде в Азари. Трудно было найти более приятного гостя, а они теперь были рады всем, с особым удовольствием показывали свое новое имение. Оно этого действительно стоило. С ремонтом, с пристройками, с покупками обошлось в большую сумму, но Леонардо мог себе это позволить. Получил от дяди огромное наследство. Микеланджело их при жизни не баловал, да и сам жил весьма небогато. Во многом себе отказывал, постоянно всех уверял, что разорен и что умрет под забором. На наследство они с Кассандрой рассчитывали давно, часто между собой по вечерам уложив спать детей, об этом наследстве тихо говорили. «Что, если он все оставит на благотворительные дела? Что будет с детьми?» — испуганно спрашивала мужа Кассандра. «Нет, никогда он этого не сделает. Он нас любит», — обычно отвечал Леонардо. «Рано или поздно все останется нашим детям». Легче было говорить «детям», чем «нам». Но уверенности у них не было, и говорили они «рано или поздно» уже немало лет. Разговор о наследстве, несмотря на некоторую его семейную уютность, был скорее неприятен Леонардо. Он любил дядю, хоть с детских лет очень его боялся. Думал про себя, что старик поступает нехорошо и неразумно. Если б выделил им при жизни часть своего богатства, они жили бы как следует, много ли им нужно. Молились бы за него Богу и всей душой желали бы ему долголетия. «Впрочем, мы и так желаем», испугавшись мысленно, добавлял он. К кончине Микеланджело он опоздал, получил извещение о болезни поздно. Выехав из Флоренции в Рим, в тот же день застал дядю уже в гробу, и тотчас еще на лестнице, там, где дядя написал на стене «Смерть», узнал, что почти все превзошедшее ожидание богатство завещано им. Теперь Кассандре, детям, навсегда была обеспечена свободная, привольная, хорошая жизнь. Леонардо не мог этому не радоваться, так как страстно любил семью, ему самому и вправду почти ничего не было нужно. Были бы кров, обед и бутылка сносного вина. Однако, увидев на зловещем парадном красном атласе желтое, сохшееся, сморщенное, теперь с закрытыми глазами, больше не страшное лицо дяди, он горько заплакал навзрыд. Все-таки старик, если и не любил его, никого ведь он не любил, то поддерживал их всегда, а теперь их обогатил, и с ним прошла, хоть большей частью издали, вся жизнь, и был он великий человек. Леонардо не интересовался искусством, но отлично это знал. А если б и не знал, то об этом достаточно наглядно свидетельствовали скорбь всех ученых людей во Флоренции и в Риме и те почти королевские почести, которые воздавались праху дяди. Леонардо роздал большие деньги на помин души, слугам, бедным и всем вообще, кто его о деньгах просил. Траур был соблюден строго. Имение они купили под Флоренцией лишь тогда, когда это никому не могло показаться преждевременным и неприличным. О бумагах, оставшихся после Микеланджело, Вазари ему написал тотчас после кончины старика. Потом они вскользь обменялись об этом несколькими словами во Флоренции на необыкновенно пышных похоронах. Вазари едва мог разговаривать, беспрестанно вытирал слезы, говоря, что этот человек унес с собой весь гений и всю славу мира. От того, что он плакал и что с ним плакали, забыв теперь вражду, зависть, личные счеты, старые люди, знаменитейшие художники Италии, все росли горе и волнение Леонардо. Свидание по делу о бумагах Микеланджело довольно долго не налаживалось. Получив письмо, Леонардо тотчас ответил, что Кассандра и он будут чрезвычайно рады приезду в Азари, ждут его непременно. В большом прекрасном доме все 5 комнат, предназначенные для гостей, в эти чудесные весенние дни были заняты. Для нового гостя приготовили лучшую комнату дома, называвшуюся рабочим кабинетом, хоть, собственно, Леонардо ни над чем не работал. Хозяева отправили во Флоренцию дворецкого, у них теперь был и дворецкий. Велели купить книг, много, не меньше 100, положившись на выбор книгопродавца, а также ящик с красками, холсты, картоны. Леонардо все же недаром был племянником Микеланджело, знал, что нужно для такого гостя, и надеялся, что он прогостит у них долго. Выбрал для Вазари лучшую из 12 лошадей, теперь стоявших у него на конюшне, велел заново выкрасить ее и надушить благовонной жидкостью, как делали только очень богатые люди, и в назначенный день на другой свежевыкрашенной лошади выехал встречать гостя.